Дойдя до самой совершенной крайности и не имея уж никакой надежды, так уж третий день, не вкушая никакой пищи, принужден прибегнуть к начальственному презрению, будучи обоего полу в 27 душах. Уже целый год за неимением бумаги вся Колыма нужнейшие дела пишет на архивных листах, конечно, на обратной стороне, а то и на полях, как придется. Любопытные старинные отписки XVIII века, написанные вязью гусиным пером, они называют губернатора якутским воеводой, а писаря – подьячим и ерыгой, а отца протоиерея – черным колымским попом. И рассказывают они о поборах, платежах, ясаках, о жестоком изнуряющем голоде. Голод и ясак – это основное слово колымской старины. Но до этой старины нет никому никакого дела. Что они да пёскам история, они сами делают историю. Выпили по ложке недопёски и легонько захмелели. Сегодня паричане хмелеют один за другим, и самые молчаливые начинают болтать языком. Суматошный по шутках гагарлёна кричит: «По что нас бронят недопёсками? Запишем себе новое имя, такое, что бросилось в нос». «Такое, чтоб комар носа не подточил», — предлагает Берестяный. Оба про нос и по-разному. «А как нам писаться?» — спрашивает Викеша солидно и покусывает карандаш. «Партия, пиши!» Это колымская партия, любимое казачье словечко. Такие казачьи слова – партия, компания, команда – старые и новые слова. Колыма знает все новые слова, ни разу не слыхавши. В ваших новых словах и лозунгах старина моя слышится, могла бы сказать Колыма. «Молодцами пиши», – предлагает Андрейка. «Разбойники брынских лесов», — настаивает Микша Берестяный. «Думайте, ребята, это репинские запорожцы сочиняют не послание турецкому султану, а свой собственный список реестр». Викентий стучит по бочке карандашом. «А что думать? Мы кто есть? Молодые? Давайте так и зваться и писаться, молодые!» Новый лозунг. Впрочем, в то время не только Колыма, а молодилась огромная Россия, и в разных концах независимо смыкались союзы молодых. «Ура, молодые!» — кричат недопёски кругом. «Как свадьбу празднуют!» Революция действительно похожа на огромную свадьбу. Только венчаются такие молодые все больше со смертью. Обвенчала нас сабля острая, положила спать мать сыра земля. «Выпьем за здоровье молодых!» — кричат, шебаршат недопески. Все потянулись опять к винному источнику, к паке, но пака пришел им навстречу от бочки до бочки. Две бочки, одна с вином, другая пустая. «Меня пиши в партию!» — кричит в азарте пака. «Мы тоже молодые!» — недопески смеются. «Ты старая гагара, у нас молодой гагарленок!» Гагара хмурится на сына и грозит ему пальцем. «Старая Гагара! Ах ты, сопляк! Старая, да чище молодого! Троих пишите, молодые! Луковцев, иди!» Сзади надвигается фигура примечательная. Луковцев, сторож магазина, бессменный и летом, и зимой. Уже лет 30 Луковцев стоит на посту. Исправники приходят и уходят, а Луковцев все тот же. Это настоящая опора колымского казенного хозяйства. Он тоже небольшой, однако не паки чита, а главное — расплывчатый, вязкий, тугой, как сырая смола. Смола сырая, рыжая, и Луковцев рыжий, а лицо у него бабье в морщинах и без всякой бороды, и даже голова по бабье повязана платком. Луковцев не курит, а нюхает. Он только что смолол немного свежей прошки из праздничного дара и запустил себе в нос первую огромную понюшку. Он отвечает на приглашение паки оглушительным чихом. «Апчхи! Тьфу, будь здоров!» — смеются молодые недопески. «Нет, ты пиши!» — настаивает пака. «Ее пиши! Она тоже молодая!» «Она — это Луковцева баба, казачка, в отличие от мужа, сухая и плоская, как жердь. По росту она гренадерша, самая высокая баба по всей Колыме. Странная троица. Луковцев старый старик, пака помоложе, а баба-гренадерша без возраста. Пака давно вдовел, детей у него 5, а у Луковцева детей не бывало. Баба-гренадерша обшивает и моет суматошных гагарленков. И так они трое живут. Про них говорят, что живут они в чукотском браке. 2 мужа, 1 баба. И еще говорят, гренадерша таскает своего паку в кармане. «Я знаю, она молодая», — настаивает пака. Недопески смеются, галдят. «Пиши все одно, старый, молодой. Один умрет, другой родится, все в дело годится». Так основался в Колымске союз молодых, который потом, разумеется, стал комсомолом. Впрочем, и здесь Колыма переделала по-своему южное имя и стала говорить «Максолы, Максуны». Максолы и Максолки сближались на лимбе печенью Максой. Максуны — это рыбья порода, обильная на Колыме. 13. Пака в сущности не пьет. Он подбирает из каждого ковшика последнюю капельку. Ковшиков много, и пака на веселе. Он неожиданно становится в позицию, топает ножкой. «Делай!» — кричит он ухарским тоном. «Шевелись, мертвые!» Опять составляется круг. «Паке надо даму!» Взрослую нельзя, он слишком малорослый. Ему вталкивают в круг тоненькую девочку, феньку готовую. У ней белые волосы, как чистая кудель. Средь мешанной колымской, русской, якутской, югагирской крови все же попадается порой такая славянская отрыжка. На расстоянии фенька кажется тоже седая, как пака. Ай, ду-ду, ду-ду, ду-ду, она села на льду.